Я лично буду в Кожино через 2 часа, наберите мне, когда подъедете. По моим данным, зона зачищена, и нам ничего не угрожает, однако до портала потребуется пройти больше километра», — продолжил игумен. «До встречи, Илья. Я искренне рад, что мы на одной стороне». Радости в голосе у него наблюдалось немного. По внутренним ощущениям, меня только что выплюнул матерый хищник, обслюнявил порядочно, но отодвинул лапой в сторону, и глазки зверя все еще голодные, а, значит, и шанс снова оказаться под клыками был по-прежнему велик. Княгиня с гневным выражением лица ткнула пальцем в машину, мол, там поговорим, и исчезла. Что они вообще сегодня все себе позволяют? Нельзя так обращаться со зловещим повелителем. Распоясались совсем. Сев на водительское сиденье, я вдруг осознал, что последнее время только и делаю, что болтаю. Где же старое доброе ультранасилие, Илья? Когда мы свернули не туда, почему нельзя просто проломить пару черепов и спокойно отправиться туда, где ждет теплое женское тело и чайничек прекрасного чая? Эх, с тяжелым вздохом я устроился поудобнее и погрузился в холодный транс. «Ты невозможен, Иль!» — услышал я негодующий голос княгини. «Невозможен! Душа моя, что на вас нашло? Я же не дурак туда один идти. Мы были в бело-голубом ничто, где не существовало ничего, кроме холода, будто ангелы на замерзших небесах. В этом небытии моя верная напарница была в черной шубе на почти голое тело. Интересный образ, глаза призрака сверкали. Вот именно что дурак, Иль, хотя запала в обворожительном привидении было уже чуточку меньше. Пробку из чана со злостью уже выдернул мой разговор с игуменом, так что эмоции шли на спад. Да и вообще княгиня женщина отходчивая, так что передо мною был лишь инерционный след от былого урагана. Она еще хотела кричать, но повода больше не было. «Я тебя знаю, ты бы и один пошел. Если бы у дедушки были, начал было я, Иль», — возмутилась она. «Как у тебя язык поворачивается при мне заикаться на такую похабщину?» Я хмыкнул, глядя на полосу обнаженного тела, не сокрытую пышной черной шубой, от изящной шеи до бедра. Часть красивой груди тоже видно. «Похабщина, говоришь, дорогая, я могу сделать тебе тело, душа моя», — сказал я то, ради чего в принципе и залез в это холодное ничто. «На этом ранге уже можно попытаться. Наберу эссенции и сделаю, какое было раньше, или же можем подобрать реальное тело. Так будет проще, наверное, но придется». Глаза княгини округлились от изумления, а затем она возмущенно воскликнула: «Иль, нет, конечно же нет, что ты такое придумал?» Я чуть опешил. Мое предложение могло обрадовать, могло заставить задуматься, могло оставить равнодушным, но... «Возмущение, Иль, я впервые свободна. Как ты можешь такое предлагать мне? Я не ношу на себе более эту умирающую клетку из плоти, и ты хочешь меня запихать в нее?» «Клетка из плоти?» — повторил я ошеломленно. «Какая поэзия! Моя душа свободна, Иль, наконец-то свободна. Я бы тебе посоветовала избавиться от своего тела, правда. Ты не понимаешь, что с собой носишь. Пока ты юн, то не понимаешь. Для тебя все прекрасно». Она приблизилась ко мне вплотную, стало еще чуть холоднее. Однако я зачарованно смотрел в ее прекрасные глаза, которые стали вдруг зелеными, а затем сменили цвет на карий. Волосы девушки завились, став рыжими, а потом плавно перетекли в платиновый. «Я свободна. Ты хочешь забрать мою свободу?» — спросила она. «Нет, душа моя», — почему-то внутри стало чуть грустно. «Наверное, я ждал другого ответа. И, не скрою, с удовольствием бы обнял свою напарницу еще раз. Почувствовал бы ее запах, ощутил тепло тела. Черт, я соскучился. Просто, разве это жизнь? А да, Иль, это жизнь. Я-то как раз живу. Живу без страха. Стоит моей душе оказаться в теле, так оно сразу начнет стареть, меняться. Болезни, слабость, смерть. Я не хочу проходить через это. Я видела, как оно случается с другими. Спасибо, мне выпал такой шанс, и ты хочешь его забрать?» Она прищурилась, но на губах проступила улыбка. «Ты так забавно хмуришься, Иль», — призналась княгиня. «Ну и еще, Иль, если вдруг я сойду с ума и решу умереть запертой в теле, то как будешь ты без моих талантов?» Она хитро улыбалась. Ее лицо оказалось совсем рядом со мною, и мне казалось, что вот-вот я уловлю ее теплое дыхание. Но, увы, вокруг царил только холод. Я смотрел на чувственные губы призрака и понимал, что не просто скучаю. Я безумно скучаю по ней, по настоящей, живой соратнице, с которой мы прошли через столько всего, там, в сером мире демонов. И пусть сейчас мы вроде бы были рядом, но на самом деле ведь очень далеко. Но ей было хорошо в этом состоянии. Так, Илья, собраться. Твоя идеальная разведка только что заявила, что хочет служить в разведке и дальше. Ну-ка намотай сопли на кулак. А как же чай? Предпринял последнюю попытку я. Я готова с этим жить, фыркнула княгиня. Несколько долгих мгновений мы молчали, а затем призрак шепнула. Я тоже по тебе скучаю. Внутри защемило, и я с недоумением закашлялся. Ладно, мне надо готовиться, душа моя. Важный разговор. Еще один. Ты ведь помнишь, что ему нельзя верить? Нахмурилась она. Мордорт ведь много крови твоей попил тогда. И он проиграл, напомнил я. Вдруг хочет взять реванш? Ты тогда и ты сейчас — это две большие разницы. Я справлюсь. Ты же мне поможешь? Я почувствовал холодное прикосновение губ к своей щеке. Помогу, сказала она и исчезла. Через пару минут одиночества в ледяной пустоте я вывалился обратно за водительское сиденье, уставился на вечерний город, снова посмотрел на влюбленных в окне кафе. Девушка смеялась, а парень счастливо улыбался. Надо бы им окно расколотить для того, чтобы разбавить слащавость. Но вместо этого я повернул ключ в замке зажигания. Глава 5. Первые следы первой церкви обнаружились сразу после съезда с Псковской трассы. Фары выдернули из темноты поворот на Шабаны. Навигатор подсказал, что туда вам надо, с характерной интонацией, и метров через 300 после поворота дорогу преградил храм на колесах, кресты и проблесковый маячок светились золотом. Слева и справа от броневика несли вахту вооруженные бойцы церкви. Один из бойцов стоял посередине дороги и поднял руку, требуя остановиться. Затем медленно подошел к машине, направив луч фонаря прямо мне в лицо. Я машинально приглушил восприимчивость зрения, едва не погасив источник щелчком пальцев. Ох, как хотелось наказать за такое обращение. Но мы же, вроде бы, налаживаем отношения с первой церковью, значит, дверь с ноги не вышибаем и дар против рядовых сотрудников не применяем. Пока что. Так что я безмятежно встретил режущий глаза свет и чуть снисходительно улыбнулся удивлению постового. Ну да, это тебе, братец, не простолюдинов пугать. Церковник внимательно оглядел салон, на миг задержался на моем амулете и с пониманием улыбнулся. Дорога перекрыта, ваше благородие. От имени первой церкви приношу вам свои извинения и рекомендую избирать другие маршруты, сказал он. Счастливый дара. Я направляюсь в зону Р-2257 по просьбе его высокопреподобия игумена Петра, мягко перебил его я. У меня нет других маршрутов, увы. Сканер за забралом постового чуть вспыхнул, видимо, выводя данные на экран бойцу. Пауза длилась совсем недолго. Удобно, когда на любой чих документы не требуют, тем более что я их и не вожу с собой. А так, считали лицо, поискали в базе и разобрались на месте. Лет через 10 такие приблуды будут у всех. Интересно, им выводит информацию, что у меня нет не только прав на вождение, но и документов на машину. Я широко улыбнулся этой мысли. Надеюсь, что не выводит. Господин Артемьев, прошу прощения. Проезжайте, вас ожидают. Церковник махнул рукой и двое солдат оттащили раскинутую на дороге ленту с шипами. Я медленно прокатился мобильного храма, провожаемый взглядами постовых. Большая часть из церковников были с имплантами, зловеще светящимися в ночи. Проехав заставу, я медленно покатился по неосвещенной грунтовке, включив дальний свет. Больше, до самого Кожина, никто на дороге не попался. Вообще, будто бы в мире ничего не осталось, кроме ночи, меня и кустов вдоль дороги. Пока впереди не показалось мерцающее зарево огней. Кажется, приехали. Я сверился с навигатором. Ну да, точно, на месте. Кожина сложно было назвать поселением, скорее хутор. Справа от дороги за высоким забором пара богатых трехэтажных домов, да и все. Свет в окнах горел, и оно понятно. Местным жителям сейчас было совсем не до сна, потому что вся дорога была заставлена автомобилями церкви. Кроме простых патрульных машин тут даже три бронированного вида грузовика нашлись, а еще тарахтели два автобуса с завешенными окнами. Повсюду мельтешили люди, ночную мглу резали прожектора. Они к войне готовятся, что ли? Я недооцениваю то, что сейчас произойдет. Вроде бы просто пообщаться должен был, а людей сюда нагнали, чтобы армию вторжения остановить. Слева вырос палаточный лагерь, который уже обнесли забором из колючей проволоки. Ничего себе маневры. Судя по карте, это ведь даже не главный вход в ресурсную зону. Тот чуть дальше по дороге был, крохотный, но с горем пополам оборудованный, с пунктом приема товара да небольшим заведением для того, чтобы время скоротать за чашкой чая и с пакетикой телевизором. Полагаю, ни то, ни другое сейчас не работали. Зона пусть и ресурсная, но бедная. Не то, что у Посадникова. Вот там жизнь кипит даже ночью. Впрочем, здесь она тоже вовсю так бурлит. Излишне, я бы сказал. Мою машину перехватил еще один постовой, деловито уточнил цель прибытия. Все вокруг происходило собрано, без страха или каких-нибудь нервов. Люди просто делали свою работу, всерьез и без какого-либо разгильдяйства. Любо-дорого посмотреть. Я с искренним интересом наблюдал за отточенными действиями такого большого количества людей. Вот ведь выучены. Постовой тем временем справился по рации, что со мною делать, а затем указал жезлом налево, в лагерь. На обочине в том направлении тотчас вспыхнули фары, и один из бело-голубых автомобилей, перекрывающий дорогу, мигнул золотом проблескового маячка и отъехал в сторону. Я осторожно протиснулся мимо него на небольшую поляну, за которой начиналось поле, обращенное церковниками в большой лагерь. Метров через 10 меня снова остановили, но тут уже показали, что надо выходить из машины. Я медленно выбрался в гудящую человеческой суетой ночь. Пахло выхлопными газами, а не свежестью псковской глубинки. Молотили генераторы, выкрикивались команды. «Вы тут чего устроили, святое воинство?» Не удержался я от комментария. «Не могу знать, ваше благородие», инок черной ветви был в закрытом шлеме. За забралом чуть светился зеленый огонек. «Прошу, господин, вас ожидают». Он указал мне дорогу. Лагерь разбили прямо у серой зоны. Ограждение солдаты церкви колотили прямо по границе, оставив совсем небольшой проход. Где-то рычали бензопилы, трещало дерево, стучали молотки. В хмаре сопряжения, за пределами церковного бивака, виднелись фигуры дозорных. Точно к войне готовится. Куда я лезу вообще? С каждым мигом все меньше и меньше мне нравилась идея быть сейчас здесь, а не в кровати с Лизой. Игумен Петр нашелся в небольшом полевом шатре, почти примыкающем к зоне. Когда я, обалдевший от суеты и ее масштабов, вошел внутрь, он по-отечески раскинул руки и пошел ко мне навстречу. «Господин Артемьев, ну наконец-то, я все думал, пойдете ли вы до конца». Я пожал протянутую руку, отметив жесткий и изучающий взгляд священнослужителя. «Что происходит, ваше высокоблагородие? Я думал, это просто беседа. Я узнаю то, что вам надо, вы узнаете, что надо мне. Между нами воцаряется доверие, и дальше мы вместе сражаемся с полчищами порождений серого мира. Ну, или что-то еще в этом духе. А сейчас, вы готовите вторжение к демонам? О, если бы можно было сохранить душу, ступив на проклятую сторону, то первая церковь давно бы была там. Увы, мой друг, увы. Тогда что вообще тут происходит? Воины Иисуса должны быть готовы к любым трудностям днем и ночью», — заученно выдал игумен. Он даже приосанился, продолжая: «Должны стойко и беспрекословно переносить невзгоды священной борьбы. Должны в любое время дня и ночи исполнять священный долг перед его императорским величеством и человечеством. Должны с честью сражаться с любыми проявлениями потустороннего. Воины Иисуса есть часть общего воинства, и каждый боец должен уметь взаимодействовать как с противником, так и с соратником в любых условиях. Воины Иисуса. Так, сейчас мне весь устав зачитают. Надо немедленно остановить игумена. Учение под шумок проводите?» «Да», — прервал его я. «Да», — коротко согласился он, сверился с часами. «Как говорится, тяжело в учении, легко в сопряжении. Мы можем уже выдвигаться, Илья. Как раз дойдем до места. Мне б зарегистрироваться». Потянулся я к телефону, но Петр остановил меня успокаивающим жестом. «Зона зарезервирована для операции первой церковью», — как ребенку объяснил игумен. «Не волнуйтесь, Илья Александрович, все под контролем. Мы входим, вы говорите. Мои люди обеспечивают прикрытие на случай возможных эксцессов. Все просто и буднично с нашей стороны. Если, разумеется, не учитывать такой уникальный опыт с вашей персоной, Илья, поверьте, вашу историю уже вносят в летописи церкви. Но следующую страницу будут писать завтра». Последнюю фразу он проговорил почти с угрозой. Я даже повернулся к нему, но лицо игумена ничего не выражало. Но точно не показалось. «Мы же на одной стороне, да?» — осторожно уточнил я. «Надеюсь», — без улыбки ответил Петр. «В худшем случае это были лишь учения. У меня были комментарии насчет целесообразности таких маневров, но, будем честны, игумен сжигал не мои ресурсы. Если они так тренируются, то Иисус им судья. Меня скорее тревожила шумиха вокруг моих предстоящих дебатов с бездушным. Не вспугнули бы они моего оппонента, хотя, может, лучше бы вспугнули, а, очень неловко стало. Одно дело, когда ты сам решаешь проблему и волен в выборе средств, другое, когда ты становишься чужой пешкой. Да, пока ты идешь к вершине, тебе придется быть чьей-то фигуркой, но когда ты там уже был, опускаться до роли инструмента неприятно. Идемте, Илья. Мы вышли из-под навеса и почти сразу же оказались в серой зоне. Под ногами мягко пружинил мох. Я плавно двигался за ковыляющим впереди игуменом, который помогал себе посохом. Его тиара сменила цвет на оттенки серого. Шагов через 10 мы вышли к трем фигурам, застывшим среди темных деревьев. Уже подходя к ним, я почувствовал их силу. Паладины церкви. Да, игумен всерьез подошел к работе, раз даже этих пригнал. Это ведь не просто служители, это сильные одаренные, посвятившие всю свою жизнь лишь искусству сражения. Высокие, бронированные бойцы с огромными двуручными боевыми крестами. Все трое были в белых плащах, а страшного вида оружие покоилось за спинами, отчего казалось, что каждый из паладинов решил прогуляться на личную Голгофу. Лица воинов были открыты, чистые и безмятежны, никаких бород. На головы накинуты тканевые капюшоны, с мощных шеи свисают кресты-обереги. У того, кто стоял по центру, священных амулетов на груди было под 10 штук разного размера. Вместо левого глаза у бойца зияла уродливо зажившая рана, и повязку он демонстративно не носил, но даже с таким косметическим вмешательством воин выглядел благородно. Все трое поприветствовали игумена почтительными кивками. «Ваше высокопреподобие, мы готовы», — мелодично произнес одноглазый. Лет 40 ему, а голос как у юноши. В хоре поет «Святейшие братья», — поклонился им игумен. «Пусть вера направит ваши клинки, и дославится имя его. Аминь». Хором прогудели воины. Я смотрел на паладинов с показным восхищением, испытывая фантомные боли. Передо мною стояли самые злейшие мои враги из старого доброго будущего. Элита первой церкви. Самые обученные, самые стойкие, самые преданные делу воины. Ох, как с ними было сложно. Сколько крови попили их вылазки. «Как видите, Илья, вы в надежных руках», — заметил мою реакцию довольный собой Петр. «Смею заверить, здесь собраны лучшие демоноборцы нескольких уездов. Я вас не обманывал, ваше высокопреподобие», — решил уточнить я. «Вы же понимаете, что бездушные не должны видеть вот всех этих плясок вокруг диалога, ведь никак не выйдет в этом случае. Особенно если я буду стоять вместе с паладинами. Илья, не беспокойтесь, никто из первой церкви не выдаст себя, если вам не будет угрожать опасность», — поспешил вмешаться игумен. «Я все учел. Лагерь разбит специально за пределами всей существующей для добычи ресурса инфраструктуры. Отсюда до портала хранителя чуть дольше идти, но так будет надежнее с точки зрения маскировки. Несколько звеньев паладинов уже на территории, поверьте. Мы будем проходить мимо их секретов, и вы никого не увидите. Вы можете доверять нам. Я даю свое слово. Рассчитываю и на вашу открытость». Я хмыкнул. «Доверять? Ох, что-то я ввязался в историю, конечно. Но, с другой стороны, если бы сунулся сюда без оповещения, то уже был бы вне закона, как пить дать. А я только Василису вернул в лоно гражданского общества, так сказать. Негоже самому из него в тот же момент выпасть. Так что все, что не делается, все к лучшему. Нам сюда», — игумен по-своему расценил мое молчание. «И мы зашагали в серый лес. Мир вокруг потускнел, прожекторы за нашими спинами еще пробивали хмарь сопряжения, но с каждым шагом становилось все темнее и темнее. Когда, наконец, последние лучи света сдались, то игумен коротким жестом создал над головой искрящуюся сферу. Она бесшумно поплыла вместе с нами холодной дикой звездой. Интересно, а какой у игумена ранг?» Я искоса посмотрел на бородатого священника. «Ну, скорее мастер. Вряд ли выше, хотя не удивлюсь, если и грандмастер. За себя постоять сможет. Вон идет же в зоне и без свиты, если не считать бесшумных паладинов, хищными тенями двигающихся спереди, слева и справа от нас. Такой подход к исполнению обязанностей у игумена достоин уважения. Куда проще на рискованные операции отправлять кого-то званием пониже. Мол, справится отлично, а нет, ну на то воля всего хорошего». Сверху снова падали серые хлопья. Лес молчал, а из-за искрящейся звезды казалось, будто за стволами деревьев кто-то постоянно мелькает, но быстро прячется, стоит сконцентрировать на нем взгляд. Я размышлял о предстоящей беседе, пытаясь заранее подбить свою легенду, на случай, если Мордарт скажет лишнее, и способная сильно взбудоражить церковников. Вопросов от игумена потом точно будет много, и самый тяжелый для меня будет. Артемьев, вы кто вообще? Можно психануть и рассказать все как есть, да кто в это поверит? Хотя, мудрые люди уверяют, что правду говорить легко и приятно. Есть шанс убедиться на практике, ну и посмеяться, если что. От размышлений меня отвлек голос игумена. «Все, дальше вы сами, Илья», – тихо сказал он. Петр остановился, и под его ногой хрустнула ветка. Я посмотрел на него, едва сдерживая осуждение во взгляде. «Вон, честь и хвала паладинам, ни звука не издали, пока мы шли сквозь еловую чащу. Ступали по мху мягко-мягко, словно чувствовали все возможные преграды. Я же поначалу похрустел сучьями, конечно, но быстро исправился, влив немного сил в зрение и рефлексы. Ты же, Петя, мастер, чего шум поднимаешь? В 200 метрах начинается перелесок. Он за нами. Также вас прикроет звено Зоркого. Зоркий, это который одноглазый, не удержался я. Да, Илья, захотите посмеяться над этим, напомните после дела. Он с радостью посмеется вместе с вами. Он вообще веселый, холодно сообщил игумен. Будто щенка в лужу носом ткнули. Но, что правда, то правда. Один на один с таким я сейчас не выстою. Его всю жизнь учили убивать демонов, и не в учебных поединках, а в сопряжениях. Такие и в сибриевые зоны ходят без страха. Одноглазый паладин совершенно точно. Человек крайне серьезный, однако прозвище очень ироничное. И раз Зоркий за него не убивает, то, значит, и чувство юмора у него есть. Слишком хорош, чертяка. Теперь снова к делу, Илья. Сразу за перелеском будет портал с хранителем. Прошу вас, будьте осторожны. При любой опасности просто отступайте. Вас прикроют. Не лезьте на рожон, прошу. Я слишком заинтригован для того, чтобы вас терять в этой зоне. Постараюсь не разочаровать, буркнул я и зашагал вперед. Когда я продрался через молодой ельник, то увидел метрах в 100 от него черный зев портала. У выхода на земле, скрестив ноги по-персидски, сидел черный шестирукий циклоп. В верхней левой руке была зажата дубина. В правой нижней упирался лезвием в грязь изогнутый зазубренный клинок. Средние руки были скрещены на груди. Шива, блин, не помню таких хранителей в своей практике. Явно вручную созданная авторская работа. Из-за лба монстра торчал сверкающий рог, и страж портала завороженно смотрел на его свет. Меня он не видел, полностью поглощенный созерцанием. Я остановился на границе, осторожно просканировал окрестности, но не почувствовал никого из прикрытия, только игумена, оказавшегося совсем рядом. Петр тоже решил послушать. Ну, он сюда за этим и шел, а паладины хорошо скрылись. Зря я волновался. Через какое-то время циклоп вздрогнул, нервно завозился, поднялся на ноги. 4 метра туша, не меньше. Здоровяк обернулся к порталу, отступил на несколько шагов. Черное зеркало заребило, заволновалось, и из него вышла стройная женщина с горящими глазами. В левой руке у нее был треугольный щит с намалеванной клыкастой пастью. Обнаженный меч красотка держала в правой руке, и меч тоже светился. Лицо демоницы было злое-призлое, зато фигурка отличная. Грудь полностью обнажена и совершенной формы. Короткая кожаная юбка ничего не защищала, но что-то мне подсказывало. Женщине защита такого рода и не нужна. А еще ей очень шли рожки, пробивающиеся из-под пышной серой шевелюры. В небо устремился черный сноп света. Вошедшая в наш мир обитательница потустороннего огляделась, сразу заметив меня, облизнулась плотоядно и с намеком. А затем в портал вошел, пригибаясь, Мордарт. Тощий, нескладный, с длинными-длинными руками. Росту в нем было 3 метра точно. Любят они все большое, демоны эти, хе-хе. Голову князя падали венчали рога, очень похожие на бараньи. Худую фигуру скрывал драный балахон, будто бы передо мною стоял не один из владык потустороннего мира, а нищий бродяга. Но, как я помню, Мордарду всегда было наплевать на такие мелочи, как внешний вид. Последним, лязгая металлом, в наш мир ввалился пузатый рыцарь. Очень пузатый, и он скорее вкатился в него, а не вошел. Короткие ножки казались чудовищно мелкими. Глухой шлем с решетчатым забралом дымился. Маленькие ручки сжимали острые длинные ножи. Нормальная такая свита у князя. Все горели черным светом, и столбы его пронизывали серое небо. Все смотрели на меня. «Душиет», — прохрипел Мордарт. «Ты пришел». Я улыбнулся. «Да, так меня тоже звали. И это придется объяснять игумену, если все закончится хорошо». Глава 6. Циклоп бухнулся на колени, а затем так склонился перед Мордартом, что ткнулся рогом в землю, но выдирать светящийся штырь не стал. Долговязый князь падали даже не заметил верного слугу, а я вот заметил. Это чужая земля, чужой демон. Ресурсной зоне уже порядочно времени, а Мордор сюда пришел относительно недавно. Не должен хранитель портала так встречать чужака. Демон демону волк. Даже если бы Мордор поглотил местного темного лорда, то все равно циклоп не должен был так его встречать. Ой, пустое. Надо просто попозже спросить у игумена, как часто их сигнализация срабатывает на проникновение бездушных. Сдается мне, что регулярно. Просто в церкви не афишируют такие вторжения, раз обошлось без последствий. Сексуальная красотка со щитом сдвигалась в левую от меня сторону, играя бедрами и загадочно улыбаясь, а дымящийся пузатый рыцарь медленно повалился на бок и довольно ловко перекувырнулся в правую сторону. Надо за ним приглядывать, могут быть сюрпризы. Бронированный шипастый шар только кажется неповоротливым. Мордор же выпрямился и изучал меня с высоты своего впечатляющего роста. Ноздри его затрепетали, будто где-то запахло чем-то очень вкусным, но демон еще не понял, чем именно, и сейчас пытался угадать. «Ты пришел не один, душеед», — сокрушенно произнес демон. «Мне кажется, что и ты тоже», — отступил я, отслеживая движение его спутников. Князь падали шумно фыркнул, и оба демона тут же остановились. Женщина зло сощурилась, а рыцарь задымился еще больше. «Тоже, видимо», — возмутился команде. «Я чую святош», — со злобным видом прошипела красотка. «Он привел ССС с собой в церковь. Фанаатики здесь». Рыцарь ухнул, соглашаясь. «Он в своем праве», — глухо возразил соратникам Мордор. «Не так ли, могучий душеед? Кто приходит на такие встречи без прикрытия, с них никогда не уходит. Хорошо, что ты помнишь наши обычаи. Или же жаль, чего ты хотел, демон?» Улыбнулся ему я. «Демон». Косматые брови великана поползли вверх, на лице объявилась зловещая усмешка. «Что за манеры, душеед? Если ты заполучил свою душу назад, то это ведь ничего не значит. Ты ведь был лучшим из нас. Досадно слышать от тебя такое обращение. Или ты так хочешь обмануть своих невидимых друзей?» Он смотрел не в сторону сокрытого игумена. Мордор определенно почувствовал паладинов. «Нехорошо забывать старых боевых товарищей, душеед», — продолжил демон. «Даже тех, которых ты сожрал. Не понимаю, о чем ты. Для чего ты хотел видеть меня? А ты слаб?» Вместо ответа покачал рогатой головой князь падали. Он резко упал на четвереньки, и его лицо оказалось в метре от моего. Я не дрогнул, но щиты поднял дополнительно к тем, что уже были накинуты. Демон осклабился моим движением. Снова потянул носом, вынюхивая что-то. «Что с тобой стало, душеед?» Издевательски спросил Мордор. «Ты все растерял? Твои силы печальны. Мне жалко смотреть на тебя. Где твоя мощь? Мощь вернется. Я быстро учусь, демон. И я начинаю скучать», — демонстративно зевнул я ему в пасть. Вонял князь падали именно что падалью. Гниение, сера, тухлятина. Фу-фу-фу. Стоило больших усилий не морщиться. Впрочем, чего я стараюсь? Я помахал ладонью перед носом и передернулся. «Духи у тебя занятные. Не пробовал сменить?» Он хмыкнул, снова выпрямился. Его соратники молча наблюдали за нашей пикировкой. Женщина все привлекала мой взор. Хорошенькая. И явно не так проста. Изменений серого мира почти не видно, но это не должно обманывать. Тех, кто не рожден из спор пожирателя, потусторонние меняют по-разному. Кого-то наделяет всеми причиндалами демонической вселенной, а кому-то не оставляет никаких следов. Вот Мордор явно был рожден в сером мире, о женщинах из тех, кто перешел за грань портала. По своей воле или нет, не знаю. Истории бывают разные. «К делу, душеед», — прорычал князь. «Я пришел к тебе с предложением. Я знаю все. Я видел все. Твое сражение, пожиратель звезд, конец всего. Ты ошибся. Ты встретил его не там, где должен был. Мы можем все исправить». «Я не понимаю, о чем ты», — заученно ответил я. «Мне ведь потом игумену объяснять диалог». «Конечно, не понимаешь», — хрюкнул демон, повысил голос. «Разумеется, он не понимает, фанатики. Ничего такого не было. Он обычный выкормыш цветного мира, бесполезный и обреченный на гниение из-за своей бесполезной души. Мы случайно заглянули. Мы же всегда так делаем». Он хохотнул неприятно, снова склонился ко мне. «Думаешь, они не узнают? У тебя нет другого пути уже, душеед. Цветной мир тебя не примет. Ты чужак в нем. Ты ничего в нем не добьешься. Чего ты хочешь, Мордор? Все-таки помнишь меня?» Оскалился демон. Черные губы растянулись почти до ушей, явив ряды острых длинных зубов. По-моему, даже второй ряд был виден. Я стал подумывать, что ошибся и ко мне пришел не тот губитель всего живого, что смог свалить пожирателя. Просто личинка цветного мира, чье существование столь скоротечно, сколь и бесполезно. «Ты хотел к делу», — вежливо напомнил я. Он поднял ладони, принимая возражение. «Да, к делу. Присоединяйся к нам, душиет. Все просыпанные тобою сущности знают то, что видел ты. Мы негодуем, душиет. Тем, кто призовет голодного бога, была обещана сладость. Вечная сладость первой сотни, первой тысячи, бесконечное блаженство». Он поморщился с едва сокрытой обидой. «И мы оказались обмануты, душиет. Пожиратель звезд не принес ничего, кроме смерти. Не будет никакой тысячи, никакой сотни. Наша борьба бесполезна. Теперь мы знаем. Мы видели конец. Мы не хотим его. Все те, кто помнит. Просыпанные сущности», — не понял я пассажа, пропустив распространенный миф о награде тем, кто сделает больший вклад эссенции в призыв пожирателя. «Что еще за просыпанные сущности? Не один я помню все, душиет», — торжественно заявил князь. «Ты забрал нас когда-то. Ты пронес нас сквозь годы. Ты отпустил нас, когда обернул время вспять. Нас единицы, но вместе мы сможем больше. Наш опыт с нами, наша память с нами. Мы сделаем так, чтобы собрать все эссенции и встретить пожирателя. Не так глупо, как это сделал ты. У нас есть план. Присоединяйся. Вместе мы добьемся победы быстрее и проще. Не подходи ближе же», — прошипела вдруг красотка со щитом. Мордорт повернул голову к пустоте, в которой проступил силуэт рыцаря с крестом в руках. Воин церкви сделал шаг назад. Черный раздвоенный язык выскользнул из пасти демона, глаза сверкнули. «Паладины, вы воняете своими амулетами на всю округу. Перестаньте прятаться, будьте мужчинами. Вы же считаете себя таковыми», — недовольно проговорил князь. Заозирался по сторонам. Из пустоты возникали другие воины церкви. «Ох, ничего себе, три малых звена. Хотя нет, Зоркого я не видел, и его спутников тоже. Значит, четыре. Одно еще себя не выдало. Мариин, расти, не спускайте глаз с наших гостей. Если кто-то из них пошевелится, убейте. Ты слишком безрассуден, демон. Ты не сможешь остановить свет господа», — мелодично проговорил один из паладинов. «О, не переживай, я смогу», — нехорошо улыбнулся князь. «Прошу вас, не мешайте», — попросил я святых воинов первой церкви. «Ваше высокопреподобие, отзовите бойцов». Петр не объявился, паладины не пошевелились. «Ну, ладно, они не помогут тебе, душиет», — Мордорт провел кривым пальцем по сторонам, описав невидимую дугу. «У тебя нет времени, нет сил. Твоя душа убивает твое тело. Цветной мир не способен остановить пожирателя. Вы только раскроете свои возможности, как придет время умирать от старости. Это бессмысленно, душиет. Идем со мною. Фанатики не удержат нас. Мариин и Расти погибнут, но задержат их». Щитница снова облизнулась с нетерпеливой улыбкой, глядя на паладинов. Те безмятежно стояли вокруг, сжимая руки на боевых крестах и словно наслаждались воображаемым пением ангелов. Князь чуть отступил, открывая мне дорогу к черному зеркалу портала. «У меня другой план, демон», — смело глядя в глаза чудищу, сказал я. «Я вычищу все серые зоны, перебью каждого способного создавать хранителей порталов. У вас останется только изнанка, а ее явно будет недостаточно для того, чтобы заинтересовать пожирателя». Мордорт даже опешил чуточку. Корявые пальцы потянулись к голове и поскребли черную щетину на щеке. «Ты поражаешь меня, душиет», — сказал, наконец, князь Падали. «А как же другие миры? Ты хочешь просто спрятаться от голодного бога вместо того, чтобы убить его и спасти миллионы души? Кто из нас после этого истинный демон, душиет? Вот ведь сволочь какая, разумные вещи говорит. Хороший план для жителя серого мира, но какой ценой?» — знакомой цитатой спросил я. «Ценой всего», — также цитатой ответил Мордорт и добавил. «Всего цветного мира, ха-ха-ха». Он затрясся в приступе хохота, а затем хрюкнул, успокаиваясь. «Нет других вариантов, душиет. Смирись. Ты либо с нами, либо против нас. Ты не так силен, как прежде. В тебе есть потенциал, душиет, но к чему он, если ты не успеешь его развить?» Паладины поглядывали на меня странно, напряженно, скажем так. Демоны скалились, пыхтел дымом закованный в черные рифленые латы Расти. «Если не веришь нам, то отступись. Ты умрешь от старости раньше, чем мы закончим. Просто не мешай, душиет. Отправляйся куда-нибудь далеко-далеко. Забудь про серый мир. Забудь про наших посланников. Проживи эту жизнь счастливо, в праздности. Хочешь, я обеспечу тебя до конца твоих дней, мы обо всем договоримся». Странный такой договор перед лицом фанатиков Первой Церкви. Как он себе это вообще представляет? «Нет, Мордорт, так не пойдет. Интересное предложение, но я отказываюсь. Пусть оно иррациональное, это предложение», — про себя подумал я. «Но возвращаться в Серый мир, начинать все с нуля и обречь на смерть Андрея, Лизу, Василису, не-не, ребята, как-то я прикипел уже к ним. Трусливый выбор. Ты боишься нас, думаешь, что мы разорвем тебя на границе?» Понимающе закивал князь. «Правильно думаешь, ты сожрал всех нас, но мы выше простой мести, душиит. Мы действительно хотим остановить голодного бога. Его приход не принесет сладости, значит он не должен приходить. Мне хотелось сказать, что для этого достаточно всего лишь подписать мировую между мирами, и не лезть друг к другу. Если никто не победит, то значит и пожиратель про мир не пронюхает. Но я прекрасно понимал, что невозможно примирить обе стороны сопряжения. По многим причинам, особенно когда на стороне Серого мира возникает организованная идеологически заряженная сила, состоящая из существ подобных мне, они будут лезть к нам, мы будем отбиваться, вечная музыка, вечная борьба, а, значит, вечная жизнь планеты. Вот только слова о других мирах не шли у меня из головы. Пожиратель ведь летает там, хавает подобные мира, те, которые не смогли, хотя чего переживать, своя планета ближе к пятой точке. Зачем о других думать? Ох, что бы сказал Андрей Обухов на такие измышления. И почему я сам чуточку злюсь на себя самого, за подобные суждения? Душа ау, изгоню. В первую очередь надо позаботиться о себе. Выбить всех толковых игроков с той стороны. Желательно загнать их в резервации вроде изнанки, и дальше жить не тужить. Нет зон, нет развития, нет могущества у демонов. Все просто. Идем с нами, душиит. По-своему понял мое молчание Мордорт, сделал приглашающий жест. «Я расскажу тебе, где ты ошибся. Мы победим, и мы выживем, я тебе обещаю. Зачем я вам? Вы ведь и без меня справитесь, сам же сказал. Зачем ты на самом деле пришел, демон?» Он помотал головой. «Я все сказал, душиит. Теперь говорить должен ты. Вот только я все вижу, душиит. Мои слова оставили равнодушным твое черное сердце. Ой да ладно, усовестить меня решил. Но ведь скрывает что-то. Впрочем, я догадывался, зачем понадобился демонам. Довести князя падали до разговора, очень сложно. Эти ребята предпочитают иные методы. Однако вот он, вышел из портала для разговора. Полагаю, они знают, что нужно сделать для того, чтобы пожиратель явился. Но не понимают, как я его убил. Чем заправил миллиарды эссенций, отравивших небесное божество? Мой ответ прежний, демон. Нет, Мордорт сокрушенно вздохнул. Жаль, душиит, очень жаль, ты не оставил мне выбора. Он в один миг оказался рядом со мною, попытался схватить, но завизжал из-за вспыхнувших щитов. Яркая вспышка ослепила демона, и я, воспользовавшись моментом, бросился на утек. Без команды ринулась в бой Мариин. Демонесса в один миг оказалась рядом с ближайшим паладином, приняла удар креста на щит и сверкающим клинком пронзила напавшего воина насквозь. Магическую броню церковника пробила как лист бумаги. Какой ранг у девицы-то, ёшкина кошка, и меч явно непростой. Справа расти, сходу взявший разгон, смял еще двоих паладинов. Чары церковников сливались с его лад, будто вода. Зачарованные из щелей доспеха полыхнул едкий дым, отчего лежащие бойцы закашлялись, выгибаясь от невыносимых мук. Пара мгновений, и оба перестали шевелиться. Из зеркала портала вывалился еще один демон, похожий на горящую обезьяну. С ревом она обрушилась на паладинов. Мордорт же пятился к черному выходу в Серый мир, все еще не придя в себя от вспышки. Он мотал головой и тер глаза руками. Рядом с ним возник один из святых воинов, и вступил в бой с князем Падали. Они обменялись магическими ударами, а дальше я уже наблюдать не мог. Мимо меня пролетел Расти, сверкнув ножами. Врезался в дерево, расколов его в щепки, тут же развернулся и ринулся ко мне. Я едва увернулся от стального шара, но с шипением почувствовал режущую боль на животе. Ножи в маленьких ручках меня все-таки достали. Гнида какая! Задержав дыхание, чтобы не нахвататься яда, я постарался разорвать дистанцию с сумасшедшим гигантским мечом, но тот упорно наседал. На его пути оказался неизвестно откуда возникший зоркий, со щитом в руке. Они с грохотом столкнулись, и воин церкви откинул Расти в сторону. Пошатываясь, Зоркий встал так, чтобы оказаться между мною и бешеным шаром. «Именем Иисуса!» — громыхнул паладин. Вдалеке визжала Мариин, и у ее ног валялся уже второй святой воин. Полуголая демоница кружилась в дикой пляске, обмениваясь ударами с еще одним паладином, и дела у мужика шли не очень. Что происходит, это же элита, а слуги Мордорда крошат ее, как детей. Петр должен потом нагоняй устроить, если живым выберется. Я быстро оценил обстановку. Из 12 паладинов четверо уже мертвы, трое ранены, но зато завалили обезьяну. Двое у Мариин, двое у Мордорда, а еще двое пытались загнать расти. Расклад не очень. Пока я оглядывался, Мордорд убил одного из своих противников. Швырнул голову паладина во второго и расхохотался. Черт, надо бежать, по-хорошему, и подальше. Но в этой возне все забыли про еще одного участника драки. А тот, тем временем, выдернул свой сияющий рог из земли, и теперь с ревом присоединился к бою, сбив с ног одного из противников Мариин. Я поспешил за шестируким великаном, запрыгнул ему на спину, увернулся от удара меча, и монстр вогнал сталь в самого себя. Взвыл от боли и обиды, но в следующий миг я вонзил ему в глаз подобранный с земли стилет. Циклоп заткнулся и грохнулся на землю. Легкая добыча. Назад. Страшно заорал Мордорд, ныряя в черное зеркало. Его слуги успели ворваться в закрывающийся портал буквально за миг до того, как тот захлопнулся. Так, я только что закрыл ресурсную зону. Это, наверное, нехорошо. Впрочем, глядя на остатки святого воинства, думается мне, что ругать за это не станут. Наверное. Глава 7. Да кто ты, прости, Иисус, такой? Спросил игумен Петр, когда мы смогли уже поговорить. Некоторое время после закрытия портала нам было не до бесед. Изуверским образом перебитая элита первой церкви обливалась кровью и стенала от боли. Лес ревел под гусеницами вездеходов и сверкал огнями фонарей и прожекторов. Серая хмарь ушла, позволив людям использовать технику, и уже совсем скоро раненых паладинов вывезли с места боя. Мертвых пока не забирали. Мертвым спешить уже было некуда. Игумен Петр лично проследил за тем, чтобы попавшие под демонический каток паладины ни в чем не нуждались. И только после того, как все утихло, подошел ко мне с тем самым вопросом. Вопросом, на который сложно отвечать, чтобы тебя не забили на месте этими сверкающими в свете прожекторов позолоченными двуручными крестами. Я не знаю, в принципе, не соврал я. Ведь кто из нас понимает самого себя, кто знает себя досконально, до последней клеточки, кто мы и зачем мы, в чем смысл. Так, добрейшего вечерочка тебе, философия от Артемьева, и всего хорошего, не до тебя сейчас, ибо на столе нет бутылки водки и хорошей закуски, да и стола-то нет, не знаешь, мне так не показалось, напряженно произнес игумен. Я видел, что за ним стоит один из уцелевших паладинов, и чувствовал, что за моей спиной их сразу двое, причем кто-то из них лично Зоркий, прикрывший меня в драке, но, опасаюсь, совсем не являющийся моим большим поклонником. Вряд ли сейчас он собирается повторить тот маневр. Весь разговор ваш был. Петр замялся, подбирая слово, познавательным, таким, будто вы с порождением преисподней были очень хорошо знакомы, мелодично сказал стоящий за моей спиной Зоркий. Сильная ладонь опустилась мне на плечо, развернула к себе. Из-под холщового капюшона на меня уставился злобно сощуренный глаз. Будто бы ты был членом его команды, погубившей лучших из нас. Сегодня смерть забрала прекрасных воинов и самых верных детей господа нашего. Мне кажется, что ты в этом повинен. Святейший брат, вмешался игумен. Прошу, не впускай тьму в свое сердце. Вот да, не надо, я не стушевался от взгляда паладина. Твоих друзей мне жаль, но не стоит меня сюда впутывать. И убери руку. Что же произойдет, если я ее не уберу, мальчик? Выделил последнее слово Зоркий. Будешь лежать на соседней койке с теми лучшими из вас, которых уже увезли. Как же это случится? Елейно улыбнулся паладин, но ладони не убрал. Наоборот, впился пальцами мне в плечо. Я положил руку сверху, напитывая ее силой достаточной для того, чтобы раздробить кости. Церковник встретил мой захват своим. Мы застыли в молчаливом противоборстве. А он хорош. Немедленно прекратить. Повысил голос игумен Петр. Ни единый мускул не дрогнул на лице Зоркого, но хватка ослабла. Паладин медленно убрал ладонь. Кажется, ребята играли в доброго и злого дознавателя. Илья, все хорошо. Все хорошо. Тебя никто не обидит. Просто скажи, кто это был и что им от тебя было надо. Очень по-отечески улыбается, а вот паладин грозно хмурится и скалится. Классика. «Позвольте, ваше высокопреподобие, мне поговорить с ним. 2 минуты, и он расскажет все, тихо, словно смерть», — попросил паладин. «Прекратите представление», — поморщился я. «Смотреть противно. Добрый, злой. Фу, священное воинство. Не надо меня раскалывать, я на вашей стороне. Разве не ясно было из этого любопытного разговора с рогатым переростком? А, в противном случае я бы ушел вместе с ними. Вы же понимаете, что не смогли бы меня остановить. И вообще, мы будем говорить вот здесь, в лесу. Прохладно ведь. Ты бы ушел, если только ваш план не состоял в том, чтобы остаться», — певучий протянул Зоркий. «Преисподняя готова на любое коварство ради своего блага. И то, что демоны говорили о тебе, есть часть большого заговора против человечества. Ты прислан сюда, чтобы внести семена скверны в наш мир, на радость порождениям зла. Так вижу. Вам, знаете ли, лечиться надо, ваше святейшество», — искренне посочувствовал ему я. «Это паранойя чистейшая. Твой язык сведет тебя в могилу, Илья», — посетовал игумен. «Но ты прав, лес не лучшее место для нашего разговора. Идемте, побеседуем в лагере». Шагая за Петром, я понимал, что паладины нас отнюдь не просто так сопровождают. Пусть никто из них и не подавал виду, но здесь обманываться не нужно было. Это очевидный конвой. Двое шли по бокам, Зоркий сзади. Ох, Илья, из огня да в полымя. В целом, уйти от них я мог. На скорости, которая подвела меня с Мордордом, надо бы разобраться, как он смог так быстро снять с меня мои же чары. Может быть, смог бы свалить кого-то из паладинов за счет внезапности. Но ради чего? Чтобы потом остаток дней провести где-нибудь в Гималаях? Нет, я, конечно, люблю горы. Могу дожить до конца своих лет в праздности и созерцании, а дальше уже не мои проблемы. Вот только это скучно. Да и на сердце кошки скребли. Язвительный комментарий князя падали о том, что кто же после этого демон раскрыл тщательно спрятанную в моих недрах болячку. Ведь когда проблему игнорируешь, то ее словно и не существует. Вроде бы это называется избеганием. Ну, или еще каким умным словом от какого-нибудь бородатого мужа. Так что все это время я старательно не думал о том, что никогда не смогу до конца победить серый мир, какие бы силы ни приложил, тупо из-за изнанки. Ткань пространства в таких местах не сшить вместе. Это навсегда принадлежит демонам, и они будут там появляться. Всегда. Да, я смогу спасти мир от пожирателя. В этом и был план. Голодный бог просто никогда не почует планету и все дела. Но для этого не надо зачищать все зоны, до которых я могу дотянуться. Достаточно всего лишь соблюдать баланс, и не допускать того, чтобы демоны заполонили все своими разрывами. Это не так уж и не сложно, если не смотреть в будущее. Просто, может быть, когда-нибудь кто-нибудь в сером мире возьмет и объединит силы бездушных, как это сделал я. Возможно, к тому моменту меня лично уже не будет на свете, и это окажется проблемой будущих поколений и совсем не моей головной болью. Но не такой человек Илья Артемьев. Я собирался выпалить мощь серого мира заранее, загнать его в каменный век и спокойно жить, наслаждаясь цветами, запахами и вкусами. Потому что проходить еще раз этот путь и погибнуть по итогу сражения с пожирателем звезд я уже проходил. Повторять приключения не хочу. Тем более, что если даже уцелею, то влачить бесконечность на мертвом шарике, поглощенным серыми спорами, не улыбается. Конечно, можно пожурить меня заявлениями о всеобщем благе для других миров, как сделал Мордорд. Но, во-первых, сначала надо доказать, что они вообще существуют. Потому что споры порождают демонов, но не факт, что на тех планетах, куда они попали, есть кому противостоять захватчикам. Сколько пустых миров уже пропитались серой дрянью и погибли в глотку голодного бога, а пусть и дальше жрет. Мне что, больше всех надо? Твою же бабушку, сказал я вслух. Получается, что после слов Мордорда действительно стало больше всех надо. А ну-ка, фу-фу-фу, такие мысли. Один раз живем, надо просто выпить чаю и съесть немного ватрушек. Все как рукой снимет. Паладины от моей фразы напряглись, но на их тревоге внимание обращать смысла не имело. Сейчас здесь иные приоритеты, потому что ватрушки тут точно не помогут. Внутри зудело. Мордорд больно ткнул своими кривыми пальцами в уязвимое место, и выбросить его из головы уже не получалось. «Спрашивайте», — сказал я, едва мы оказались в полевом шатре, откуда и начался наш путь навстречу с Мордордом. Лагерь успокоился. Хаос полностью ушел, отлаженный механизм заработал так, как надо, и больше не казался суетливым. Создавалось впечатление, будто первая церковь здесь уже не первый месяц сидит, и процессы ее отточены до нельзя. Откуда ты знаешь этого демона? Не заставил себя ждать игумен. У меня было время немножечко причесать мысли, пока мы шли, выбрать наиболее безопасную позицию. Мне сложно это объяснить, начал я, но в ту ночь, когда пробудился дар, я будто увидел будущее, будто побывал там, в мире демонов. Я видел, как погибал наш мир, видел это своими глазами. Я старательно изобразил страх, мол, перед вами подросток, который боится того, что говорит, боится того, что увидел, ну и просто весь боится, будто бы это был я, как в воду нырнул я, и того, кто убивал пожирателя звезд, звали так, как называл меня этот демон, душиет. Он это я, но как такое может быть? Безопаснее всего всегда говорить правду, по крайней мере ту часть, которую можно озвучивать. Всяческие детали, способные испортить жизнь, рекомендую придерживать. Хотя в случае с верующими фанатиками я и так, наверное, наговорил с Мордордом на пару-тройку хороших костров. Теперь надо выкручиваться. Первый блин вроде получился. Меня не пытались сжечь или предать анафеме. Церковники молчали, не переглядывались, определяли степень моей искренности. И ведь оба не дураки, неужели повелись? Расскажи о пожирателе, сказал игумен. Он вообще не смутился моему признанию, не появилось скептической улыбки, глаза нервно не отвел, как бывает, когда рядом оказывается сумасшедший, и презрения к Плаксе тоже не было. Петр был настроен очень серьезно. А что паладин? Зоркий хмурился, но за оружие тоже не хватался. Конечно, расскажу, что знаю, но я не понимаю, что правда, а что бред. Эти видения путают меня, и я боюсь, я очень боюсь. Откуда это все во мне? Почему я знаю его? Откуда он знает меня? Что вообще со мною происходит? Выдавил я из себя. Слеза никак не выдавливалась, поэтому просто шмыгнул носом. Я чудовище? Снова долгая пауза. Нехорошая такая пауза. Чудовище? С ужасом повторил я. Я стану демоном, стану душеедом, но я не хочу. Парень, нет нужды волноваться. Мне на плечо снова легла ладонь паладина, но теперь это не было карающей дланью. Зоркий выглядел смущенным. Это была поддержка, так легко повелся. После тех слов, на поляне, мне показалось, что одноглазый настоящий параноик. Таких вокруг пальца не обведешь. Или там он как раз притворялся, или же я прекрасный актер. Нет нужды, ведь только ты решаешь, кем станешь, только от тебя зависит твой путь, сказал паладин. Хватка стала стальной, тон зоркого изменился. А мы проследим, чтобы ты не совершил роковой ошибки в своем выборе. Так, мое лицедейство все-таки не тронуло суровые верующие души. Ладно, качаем историю дальше. В худшем исходе буду рвать когти. В шатре нас всего трое. Если ударить неожиданно, то одного я легко вырублю. Скорее всего, бить надо паладина, он опаснее. Игумен все же не воин. Хотя возможности его мне неизвестны, и это печально. Если за пологом кто-то еще торчит, то от них уже будем спасаться бегством. Ночь скроет все следы, граница с какой-нибудь европейской глубинкой избавит от погони. Однако пока спешить некуда. Пока играем спектакль. Вы убьете меня теперь, всхлипнул я. Игумен наблюдал за мною с недоверчивым прищуром. Резкая перемена, ваше высокопреподобие, не находите? Спросил его паладин. Дерзкий был юноша, острый на язык и смелый, а сейчас так страдает, что больно мне. Соглашусь с вами, святейший брат. Игумен сцепил пальцы в замок и сложил их на животе. Разительная перемена. Так, Гамлета мне не играть. Ну, а как вы предлагаете себя вести? Я снова стал собой. Я тут один в лесу, в компании религиозных деятелей. Втемяшится вам в голову, что я демон и как быть вон, светоносный крестоносец уже выдвигал версию глобального заговора. Поморщился я, перестав поясничать. А я, как бы, жить хочу и не знаю, чего от вас ждать. Поставьте себя на мое место. Я ведь вообще не понимаю, откуда это все во мне. Знаю и все. Что делать знаю, как делать знаю. Мордорда того знаю, видел, как его убивали. Может, даже, сам убивал. Игумен заметно расслабился, да и зоркий заулыбался. Странные люди, конечно, но все хорошее им судья. Однако, выходит, моя дерзость сработала лучше, чем жертвенность. Ну, тогда держитесь. Я будто бы прожил эту жизнь уже один раз, понимаете? Продолжал я, но только почему-то в той, предыдущей жизни, где я был душеедом, из той зоны у интерната я не вышел. Там случилась развилка какая-то. Я знаю, что было бы, если бы я попал в портал того сопряжения. Кем бы стал? Это подселение, юноша. Типичное подселение, опять завел свою шарманку игумен. Подселение, проходящее без видимых следов и с той же сигнатурой. Очень необычно. Сам в себя ХМ. Я должен это проверить. Он забормотал что-то себе под нос. Так, что-то я себе жизнь совсем не облегчаю. Можем ли мы предположить способности медиума у парня? Спросил паладин. Не исключаю, не исключаю. Вариативность будущего, но с таким горизонтом, да и, святейший брат, откуда о нем знают там, на той стороне, тоже медиумы, подселенцы, наверняка, в демонов, вставил я с сарказмом, или заговор против человечества, никак не могу выбрать вариант, который меня поскорее в ваши казематы отправит, так что ты знаешь о пожирателе, Илья, спокойно переспросил игумен, давай, начнем с этого, хорошо, после же разберемся со всем остальным, я постарался достаточно подробно рассказать все, что знаю о блуждающем среди звезд, о том, кто он, что он, для чего он и чем все закончится. Рассказал про зоны, про то, как живет серый мир, чем живет, для чего борется с нашим, откуда вообще взялся серый мир. Игумен слушал внимательно, то и дело уточняя детали. Иногда мрачнел, иногда наоборот довольно улыбался. Зоркий же молчал как рыба, но совершенно точно не пропускал мои речи мимо ушей. Когда я закончил, церковники еще какое-то время переваривали информацию, откуда они ведают о душееде. Вот что беспокоит меня, нарушил тишину Зоркий. Это имя не может быть связано ни с чем иным. Если ты видел будущее, видел его вариацию, то как возможно, что и они его видели? Потоки сил переплетены так, что часто касаются друг друга, задумчиво потер переносицу игумен Петр. Так медиумы разных губерний узнают друг друга, ни разу не встречавшись. Нам неведомы все загадки времени и пространства. 2 недели назад я слышал историю, схожую с историей молодого человека. Он тоже знал о душееде. Он говорил, что был очень стар, когда демоны душееда обрушились на его поселение. Было удивительно слушать такое от 7-летнего мальчика. И тоже никаких следов подселения. Еще кто-то из просыпанных. Сколько же таких сейчас здесь? Я ведь пожирал не только современников. Большая часть моих жертв жили в будущем. Конечно, долгожители могли дотянуть до первых рейдов, но все же, игумен снова потянул носом, будто охотничий пес. Да ладно, серьезно, перестань меня уже нюхать, никаких следов, ничего общего. Загадка, вздохнул он и предположил, внешнее наведение на определенные контуры, помехи энергии, или же спящие агенты, подытожил Зоркий. Так, это уже меня реально напрягает. Серьезно, обратись к врачу. Не выдержал я. Илья, придержи язык, обратился ко мне игумен. Не время. Ситуация сложилась серьезная. Сегодня произошло событие, которое нельзя игнорировать. Демоны такой мощи нам не попадались уже очень давно, в бронзовой зоне. Святейший брат, помнишь ли ты подобные случаи? Нет. Один раз я столкнулся с демоном такой силы, и потерял глаз, ответил Зоркий. Но здесь таких бездушных было 3. Каждый из них был опасен. 3 могущественных демонов в одной группе, такого не припомню, они объединяются, я должен поговорить с патриархом, немедленно, игумен выскочил из шатра, мы обменялись взглядами с паладином, а что дальше, спросил я у Зоркого, он неотрывно смотрел на меня, раздумывая, затем печально улыбнулся, чуть поклонился и тоже вышел, так, а со мною что, крикнул я ему вдогонку, тишина. Я вышел на улицу, остановился между 2 охранников в доспехах. Все, что ли? Сделал несколько шагов прочь от шатра. Стражи даже не посмотрели в мою сторону. Ну, отлично. Тогда я, пожалуй, зарули подальше отсюда. И поближе к тому месту, где пропал Рупи. Глава 8. В леса, где затерялся вредный демоненок, я решил ехать уже засветло. Ну, было же уже про то, что искать черного пушистика в ночной чаще, та еще задачка. Да, сидеть в машине, в ожидании рассвета, тоже не улыбалось, а вариантов для ночлега было немного. По пути находились лишь дорожные мотели, со всеми вытекающими последствиями в виде сомнительной санитарии и разной степени адекватности у соседей. Ну, честно, это же не гостиница какая, вроде той, где Маска прикончил моего злопыхателя, а просто барак для транзитной жизни. Возвращаться назад и искать что поприличнее, не люблю я возвращаться. Честное слово, еще можно было заехать в опустевшее родное поместье на берегу озера. Вот только место это уже перестало меня восхищать. Неуютно в нем нынче отдыхать, знаете ли. Ума не приложу, от чего же. Может быть, из-за того, что меня там чуть не прикончили. Эх, продать его надо, к лешему и от греха подальше. Хотя усадьба моя — это же земля во владении, блин, а не подержанный велосипед. Дворянин без двора — это такая себе история. И она имеет право на жизнь, несомненно, вот только уважением безземельный одаренный не обременен. В этом же жестоком мире уважение открывает некоторые двери. Да, я могу выбить их с ноги, но зачем тратить силы? Короче, обменять бы этот участок земли на что-нибудь попроще. Но думать об этом я буду потом. В итоге мой выбор ночевки пал на Псков. В конце концов, центральный город региона, а я в нем толком и не был. Упущение. А раз мне все равно в этом направлении, то почему бы и не совместить полезное с полезным? Вариантов размещения после полуночи доступно было, разумеется, немного, но в итоге местечко попалось чудесное. Серокаменный отель «Византия» находился напротив Псковского Кремля. Я получил ключи у улыбающейся девушки на стойке регистрации, поднялся к себе и, закрыв за собой дверь, несколько минут стоял в темноте, вдыхая гостиничный запах, особенно яркий с непривычки. Химические средства, чистое белье, отсутствие пыли. Такие места пахнут особенно. В них нет жизни и души, потому что никто не задерживается в номерах настолько надолго, чтобы как-то оживить холодные стены. Судьбы вымываются очередным заходом уборщицы. И чем-то мне импонировала такая обстановка и такой порядок вещей. Правда, минорный настрой был в новинку, но так сказывалась усталость. Я, не включая света, прошел к окну и пару минут любовался подсветкой главной башни Псковского Кремля, а затем плюхнулся в кровать. Включил телефон, отправил сообщение Лизе, что я пережил встречу с Мордордом, уехал за Рурупи и теперь все будет хорошо и пусть не волнуется. Она прочитала его в тот же миг, и пару минут я напряженно ждал, что она тотчас наберет меня, но слава всему хорошему, Лиза так не поступила. Разговаривать сил у меня все равно не было, и она это поняла без слов. Уже закрывая глаза, я обнаружил у своей кровати княгиню. Призрак плавно опустилась рядом, ее лицо оказалось напротив моего. На губах напарницы царила легкая улыбка. Я подмигнул ей и вырубился. Утро встретило меня теплым солнышком и звоном церковных колоколов. Переливистый набат катился по улицам сонного города, и вместе с ним оживали многочисленные рестораны и кафе вокруг Псковского Кремля. Дороги заполнялись автомобилями, улицы пешеходами. Я даже прогулялся немного по набережной, прежде чем завернул в одну из забегаловок. По сравнению с Пушкинскими горами Псков казался огромным мегаполисом. Улицы уже ожили, пусть еще не наполнились суетой. Чуть позже очнутся туристы, и станет даже шумно. Сюда ведь много кто приезжал, полюбоваться местными крепостями и монастырями. И губернатор внимательно следил за тем, чтобы поток гостей не ослабевал. Если здесь так здорово, то, что должно быть в самом Петербурге? Эх, интересно. Да, когда-то, конечно, я был в столице империи, но только в качестве рейдера и, благодаря не самой праздной роли. Так что посмотреть на мирную жизнь великого города никак не мог, потому что все вокруг горело, рушилось, и моя дружина отлавливала на улицах тех, кого могла, чтобы я пожрал души несчастных.